Глава 17. «Перестань действовать мне на нервы!» В глазах дочери некроманта мелькнуло обещание скорой смерти. «Ох уж эти варвары!» Рис закатил глаза к потолку, но все-таки убрал гитару в сумку. «Ничего не понимают в современном искусстве. И как мне теперь хвалебные оды нашему князю сочинять?» «Если ты еще и запоешь...» Улыбнулась Раена. «То из единорога разбежится даже прислуга. Она скорее разбежится от вида тетечкиных трико». Сделав невинное лицо, пожал плечами Риис. «Видели, как портье вчера побледнел?» Ваеса поискала взглядом какой-нибудь тяжелый предмет. И не найдя ничего подходящего, со вздохом махнула рукой. «Хотя определенные плюсы в этом, конечно, есть». Продолжил свои рассуждения маг. «Очередь в город стоять не пришлось, и дядечка этот в высокой красной шапке на карете нас встретил. А вот не будь трико, кто его знает, как бы оно все повернулось. Так что, может быть, ну их, все эти бальные платья». В единороге мы остались пятером, потому как все остальные уже ушли к храму. Прибывший в Вайдару Джин Хо сходу включился в работу. С азиатской дотошностью все участники предстоящего мероприятия в тот же день были распределены по отрядам, и весь остаток времени прошел в бесконечных тренировках. Ваеса, Кан, Риис и Раена прибыли в город только вчера вечером. Впрочем, я давно решил, что со мной пойдут только дочь некроманта и маг. Кану и Раене вход в гробницу заказан. А сбрасывать им характеристики ради одного только рейда – верх идиотизма. Примерно как скинуть два туза при раздаче в холдеме. По какому принципу Джин Хо распределял людей по группам, я не знаю. Да мне по большому счету и все равно. Отвлекать человека вопросами – лишь тратить его драгоценное время. К тому же, бой в составе Легиона очень сильно отличается от рейда в Дэнш, а в Крейде и Алкмене – у меня учителей хоть отбавляй. Вот поеду к тестю в гости, попрошу сад хора, и пусть обучает меня управлению легионом, тем более, что он обещал. А в Данш я и с Каном могу, если что, сходить. Они там с Раеной и без тактик любого босса затащат. В предстоящем походе в катакомбы у танка одна единственная задача – взять Тиарана на себя и повернуть его задницей к рейду. Для этого под меня лично выделен целый десяток. 8 саппортов и хилов. Ну и Ваеса с Рейсом. Они в общих тренировках не участвовали, поэтому вместе со мной будут дамажить босса. Когда Джин Хо понял, что лучшие кандидатуры для танкования ему не подобрать, он познакомил меня с приданной восьмеркой, и больше на эту тему мы практически не общались. Об этом корейце и его китаянке жене вообще разговор особый. Нет, ничего такого. Но просто когда два самых влиятельных игрока похожи на персонажей из аниме-сериала о какой-нибудь девочке-волшебнице, это поначалу немного сбивает с толку. Впрочем, ощущение подмены пропадает уже на 5-й минуте общения, так что вполне вероятно, что такой внешний вид был выбран ими обоими специально. Есть такая наука – психология. На третий день после моего посещения Стоунфорджа в гостиницу заглянул Горвин с 3 10-литровыми бочонками так понравившегося мне Эля. Он задал пару уточняющих вопросов, а потом в личной беседе по большому секрету поведал, что 7 легионов Подгорного Королевства выступят навстречу древним богам в том случае, если эльфы подтвердят переданную мной информацию. И с ними будет достигнуто соглашение. И да, вместе с пивом посол принес 5 частей доспеха, кольца и амулеты. Шлем, наплечники, наручи, латная юбка и сапоги, части сета «Ярость каменного дракона» были выкованы из титана, покрашены в черный цвет и, помимо всего прочего, в качестве бонуса выдавали 40% к здоровью, 5% ко всем максимальным защитам от стихий и полный иммунитет к оглушению. Кольца и амулет я выбрал из 4 предложенных мне комплектов, А поскольку все мое танкование было завязано на шанс нанесения критического урона, выбрал те, которые в сумме давали 7,5% к шансу нанесения и 15% к максимальному его значению. От серьги отказался. Свою черную лисицу я не променяю ни на что. «Князь, ты здесь?» «Да». «Что?» Я отогнал от себя видение чернохвостой красавицы и, оглядевшись, увидел иронию в глазах сидящих за столом соратников. «Да, Дар», — серьезным тоном произнес Риис. «Я бы на твоем месте женился на обеих». «Ты о чем?» — улыбнулся я. «Просто я знаю тебя дольше всех тут сидящих», — пожал плечами маг. «И примерно представляю, о чем ты думаешь с таким вот выражением лица. Да и для хвалебных песен оно только лучше. Грозный князь в окружении двух томных красавиц». «Неужели, блин, так заметно?» – подумал я и, соскальзывая с темы, перевел взгляд на командора. «Кан, ты что-то хотел сказать?» «Да». Воин отодвинул в сторону тарелку и чашку, расстелил на столе карту и перевел на меня взгляд. «Ты слышал об Аркитании, князь?» «Мертвое герцогство в 100 милях от южной границы между Ирантией и степями орков?» Вспомнив слова Джонатана, пожал плечами я. «Там еще нежить в последнее время зашевелилась». «Она не просто зашевелилась», — вздохнул Кан. «Разведчики герцога Дарского, который нанял в Ордене все свободные отряды, выяснили, что в Аркитании собирается огромное войско нежити». «То есть, если мы не остановим Тиарана, нежить вторгнется в Ирантию?» «Не знаю», — покачал головой командор. «Но это еще не все. Ты же сам считаешь, что древних богов разбудил Вилл, и атака Великого Леса спровоцирована теми, кто сидит в Лазурной долине?» «И?» «Райан Эраст, имея под боком такую угрозу, не сможет отправить свои легионы в Великий Лес. Мирт и те, кто с ним, тоже останутся здесь». Кан кивнул на карту и перевел взгляд на меня. «Вилл не идиот. Я думаю, древние пойдут к Великому Лесу в течение месяца, и он атакует одновременно с ними. Иначе зачем собирать это войско сейчас? Возможно, если вам удастся уничтожить Тиарана, нежить не пойдет в Арантию, а вторгнется в Орочьи степи». «Да хоть куда! Орки, люди! Какая мне разница, где ловить этого ублюдка?» Пожал плечами я и, поднявшись из-за стола, добавил. «Все, нам пора. Ри и Свайса, пошли». «Не прощаюсь», — улыбнулся командор и, переведя взгляд на мага, добавил. «Береги Эрлу, парень!» «Да!» – кивнул Риис. «Конечно!» И, тронув ладонь сидящей рядом Райены, поднялся, чтобы первым отправиться на выход. На площади перед главным зданием храма, том, в котором мы с Пончиком уже успели побывать, народу собралось, как в хороший базарный день. Готовящиеся к рейду игроки расположились по сотням вокруг стоящей напротив портика 7-метровой статуи Мирта. Через каждые 10 метров вдоль забора стояли маги НПС в светло-серых мантиях, с десяток паладинов на входе в храм и оцепление из гвардейцев у ведущих к площади ступеней. Еще на выходе из отеля меня посетило чувство какой-то неправильности происходящего. Словно что-то я не учел. Всю дорогу к храму я думал над этим, но так ничего и не понял. Все не так. Ощущение тревоги. Статуи героев Вайдары смотрели на вслед, будто бы прощаясь. Но что? Что я мог пропустить? Все же продумано. Я просто себя так накручиваю? Таланты и характеристики разложил. Ледяной клинок и язык пламени уже 14-е. Последнее очко кинул в силу первозданного хаоса, до 20% усилив заклинание этой магии. Но что еще? Тут, на площади, чувство тревоги только усилилось. Я остановился и на всякий случай глянул на свои характеристики. Сила – 2494. Здоровье – 3580. Запас сил – 350. Ловкость – 1150. Интеллект – 758. Дух – 503. Броня – 18350. 94,1% поглощения физического урона. С учетом сетовых надбавок и княжеского звания, у меня сейчас 64444 хп. И это без рейдовых бафов. С ними это число увеличится вдвое. У главного танка лазурных, для сравнения, на 40 тысяч больше, чем у меня. Но он сильно отстает по броне и максимальной защите от магии тьмы. Да и нет тут ни у кого такого, как у меня, зачарования. А без него, лорда тьмы, танковать будет гораздо сложнее. 36,95% к шансу нанесения критического урона. Это тоже где-то на грани баланса. Такой показатель может быть у ДД, но никак не у танкующего персонажа. Ради выживаемости танкам приходится серьезно жертвовать уроном. Но и это совершенно не мой случай. Ледяной клинок 14. От 113098 до 143354. Физический урон. Язык пламени 14. От 113098 до 143354. Физический урон. В храме Кираны пагуба не зря светилась, подобно джедайскому лайтсаберу. Вытянув жизнь из птицы голового урода, мой меч изрядно прибавил в уроне. Так что с учетом подарков подгорного народа, в рейде передамажить меня не сможет никто. Да и числа эти, пока только с учетом моих 74% и того, что есть на экипировке. С рейдовыми надбавками урон вырастет примерно в 2,5 раза. Но откуда тогда это непонятное чувство тревоги? Криан! Зеленоволосая большеглазая девушка, стоящая в окружении 4 мужчин возле статуи Мирта, приветственно махнула мне рукой и сделала приглашающий жест. «Давай к нам!» «Вэйс, Арис, за мной!» Сразу, чтобы не тянуть резину, я кинул приглашение в рейд к Синг-Жуан, Фенриру и Бродяге. Подойдя и с улыбкой поприветствовал клан лидера Лазурных и пожал руку стоящим около нее мужчинам. «Госпожа, мы рады приветствовать вас!» Начала было к Синг-Жуан, но Ваеса тут же ее оборвала. «Оставьте, девушка, все эти политесы для официальных приемов!» Улыбнулась дочь некроманта. «Давайте лучше по существу. Сейчас и в бою ко мне лучше обращаться по имени». «Да». Джин Хо, которого я в рейдовом списке возвел в ранг полутысячника, быстро назначил сотников и, отдав все необходимые команды, повернулся к высшей жрице богини смерти. «Госпожа, Криан говорил, что вы можете ослабить Тиарана и заставить замолчать его на 5 минут». «Постоянное 10% ослабление выдаваемого урона и всех защит», — пояснила Ваеса. «Заставить замолчать только при условии, что его уровень не выше 600-го. Из полезных заклинаний, которые могут сегодня пригодиться, есть развоплощение нежити. Раз в 5 минут на расстоянии до 50 метров в круге 30-метрового диаметра вся нежить, имеющая меньше 1 000 000 хп, обратится в кости и гнилое мясо». «Ну и...» Дочь некроманта запрокинула к небу лицо и картинно развела в стороны руки. Гоша, как всегда, появился первым. Женщины у драконов не очень-то и отличаются от человеческих. Впрочем, Няша тоже долго ждать себя не заставила. Оба дракона тяжелыми взглядами обвели собравшийся на площади народ и, не найдя ничего интересного, важно прошествовали к своей мамочке – под восторженные крики собравшихся у храма игроков. «От 400 тысяч до 1 000 000 урона от удара лапой!» — Положив руки на морды подошедших питомцев, ответила Ваеса на невысказанный вопрос. «Нежитью не брезгуют, если поймают зубами, урон можно умножать на 5». «Нормально так!» С восхищением во взгляде покачал головой Блэкмастер. «Эх, и где мой 350-й?» Бродяга привел в Вайдеру 47 эльфов. С теми, что находились здесь, клинки в общей сложности выставили 80 бойцов. Всех моих ребят как раз записали в сотню к Блэкмастеру, худому длинноволосому некроманту-призывателю. Сам бродяга эрелить не будет. Управлять кланом – это одно. Водить рейды – совершенно другое. Уж кто-кто, а я эту позицию полностью одобряю. Заметив, что из храма показался отец Себастьян в сопровождении брата Тукарда, я оставил ребят и направился к ним. Ваиса за мной не пошла. Великий магистр и командор встретили ее вчера у ворот и успели уже пообщаться. В смысле, один пообщался, другой послушал. «Ты уже слышал об Аркитании, князь?» Рассеянно кивнув на приветствие и задумчиво глядя на статую Мирта, поинтересовался магистр. «Если речь идет о том войске нежити, которое собирается на территории мертвого герцогства, то да, слышал». «Я не буду говорить тебе, как важно уничтожить лорда тьмы». Он кивнул на замерших по периметру площади чистых и перевел взгляд на меня. «Даже находясь вместе силы, мы вряд ли сможем предотвратить распространение заразы. В городе сейчас дежурят 400 коронных магов и некромантов. Но это ничтожно мало. Обывателей солдаты выгоняют за городские стены. Но Тиарана не зря называют мастером эпидемий. Гаргаза, Вир, Лива после его атак вымерли в течение 2 недель. И я не хочу, чтобы Вайдара повторила их участь. Мне бы тоже очень не хотелось этого, мастер. Пожал плечами я. Но пообещать могу только то, что сделаю все возможное». «Я знаю», — кивнул Себастьян. «Вы, пришедшие из другого мира, практически ничем не отличаетесь от нас. И я рад, что в эти непростые времена вы появились в этом мире. Если у тебя остались какие-то вопросы, задавай». «Только один вопрос». Глядя на застывшего за его спиной командора, пожал плечами я. «Брат Тукарт, он всегда молчит, потому что...» «Потому что считает, что чем меньше человек говорит, тем больший вес приобретают его слова». Улыбнулся магистр. «Некоторым здесь, в Вайдаре, не мешало бы поступать так же, как он». «Заходим по сотням!» Скомандовал в канале Джинхо, и первая сотня организованно двинулась ко входу в храм. «Я не прощаюсь, князь!» Тронув меня за запястье, негромко произнес отец Себастьян и, не торопясь, пошел к стоящим возле забора магам. «Удачи!» Пробасил командор и, хлопнув меня по плечу, последовал за магистром. «Спасибо!» Я 5 секунд стоял и осмысливал произошедшее. Потом покачал головой, улыбнулся и следом за остальными игроками направился в храм. Вход в гробницу забытого бога. Уровень локации 200. 10-метровые металлические ворота. Светло-коричневые стены. Белые магические светильники на потолке. За прошедшую неделю тут не изменилось ничего. Несмотря на то, что могила Аркама находилась прямо под храмовым комплексом, идти пришлось кружным путем. Катакомбы Вайдары такого войска не видели, наверное, никогда. Первая сотня оперативно освобождала дорогу. Командиры раздавали какие-то там инструкции, а я шел и пытался разобраться со своими предчувствиями. Несмотря на отсутствие гайда, настроение у народа было приподнятое. 294% увеличение урона. На тренировках, которые проводились за городом на полигоне в Левендуме, рейд выдавал что-то около 2 миллиардов в минуту. Поэтому, если не случится ничего из ряда вон выходящего, Тиаран не проживет и 10 минут. Это если ничего не случится. Сами ворота из темно-зеленого металла. Симметричный рисунок на створках. Какие-то знаки, похожие на руны, что мы видели в гробнице Эраста. И пятиконечная выемка на стыке в 1,5 метрах от земли. Я стоял, смотрел на них. Ждал, пока 1000 за моей спиной обвешается всеми возможными бафами. И хард. Как же мне не хотелось их открывать! Джинхо вышел из-за спины и молча встал рядом. Внешне он походил на Эрена из первого сезона «Атаки Титанов», который так любила пересматривать одна из моих подруг. Впрочем, я могу ошибаться. Для меня все персонажи аниме на одно лицо. Примерно так же, как и их создатели. «Что-то не так?» — кивнув на ворота, спросил он. «Да нет, все так», — пожал плечами я. «Надеюсь, ничего не забыл? Яд по команде, защиту сразу, как заберешь Тиарана и...» Эльф посмотрел на меня и дотронулся пальцем до уха. «Общий канал отключи, только сбивать будут. Никого, кроме меня, не слушай. Если лягу по коду 677, рейд перейдет на Фенрира. Откроешь ворота и отходи к стене, как говорили. Внутрь со своими сразу за 2 сотней». «Добро. И... ты знаешь...» Чуть поколебавшись, добавил он. «У меня тоже не очень хорошие предчувствия, но это ничего не значит. Всегда так, когда идешь куда-то без гайда». «Да, наверное, ты прав», — вздохнул я. «Неизвестность пугает неопределенностью, но там, за воротами, она уже перестанет быть неизвестностью». «Там, за этими воротами...» «Сидит огромное геймерское счастье!» В голосе эльфа мелькнула грусть. «Этот мир скоро перестанет быть игровым. Замки, наделы, рутина!» «Конечно, будут еще приключения, но таких уже не случится. Я 33 года вожу рейды, и пусть именно этот станет последним аккордом уходящего игрового мира!» Джинхо улыбнулся и, махнув рукой в сторону ворот, добавил. «Все готовы. Открывай. Пойдем. Заберем наш последний трофей». Не знаю, как кому, но мне, кроме этого, еще нужно как минимум 5. Думал я, направляясь к воротам. Вил, Чейни, Ургам, еще орк, 3-й по квесту моей жены. И какая-то тварь, которую просила убить Сата. Ладно, сначала с этим сейчас разберемся, а потом уже буду думать о том, кого убивать следующим. Когда я подносил пластину к выемке, сработал магический магнит, или хрен его знает, как эту штуку назвать. Но звезду рвануло из руки. И она, звякнув, плотно встала в предназначенное для нее место. «Главное, чтобы ворота не шлепнулись», — подумал я в тот момент, когда пол под ногами заходил ходуном. Впрочем, отпрыгнуть успею всегда. Так что я, как договаривались, отошел к левой стене и продолжил наблюдать за разворачивающимся передо мной действом. Вот спрашивается, какой смысл несут в себе все эти вспыхивающие разноцветными цветами руны? Бегающие по поверхности искры, крутящаяся звезда и ярко-синий свет по периметру створок. Я и так верю, что этот мир магический. Или это Мирт, запирая могилу своего друга, подвесил сюда всю эту светомузыку. Поизображив пару минут игровой автомат, ворота все-таки решили, наконец, открыться. Створки дрогнули и с противным лязгом поползли в стороны. «Эррора! 757! 34!» Прямо на глазах висящая за воротами пленка входа в данж поменяла цвет с синего на оранжевый. И к описанию подземелья добавилось слово «уникальный». «Нормально. У нас будет только одна единственная попытка. После этого пленка исчезнет. И все, что там внутри есть, радостно полезет в Вайдару». Впрочем, на вторую попытку никто особо и не рассчитывал. «Готово». Я обернулся и с улыбкой посмотрел на замершего посреди тоннеля Джин-Хо. Эльф на мгновение встретился со мной глазами. Едва заметно кивнул и, отойдя в сторону, скомандовал. «Первая сотня! Вперед!» Вот все-таки чем отличаются бывшие игроки от такого нуба, как я. Подойдя к висящей за воротом пленке, никто сразу заходить не стал. Ребята построились в колонну по 10 так, что буквально дышали друг другу в затылок. Следом, на расстоянии вытянутой руки, точно так же выстроилась вторая сотня, в хвост которой пристроился мой десяток и Ваеса со своими драконами. За ними третья, четвертая и пятая. Первые две зайдут практически одновременно, и случись чего, отвоюют себе плацдарм. Третья и остальные с разницей в минуту. Майн-танка или МТ в первых рядах не пускают, потому что если рейд будет атакован сразу, он ввяжется в бой и не сможет правильно оценить ситуацию. Моя задача – выбрать самого опасного моба, и на это у меня будет несколько секунд. «Заходим!» Рявкнул Джин-Хо и, пропустив танка в первой шеренге вперед, вместе с остальными скрылся за оранжевой пленкой. Вся первая сотня зашла в данж в течение 3 секунд. Следом сразу начала заходить вторая. А может быть, меня поставили сюда, чтобы я просто не мешался у людей под ногами? В последний момент мелькнула запоздалая мысль. Оранжевая вспышка перед глазами, тупой удар в грудь, запах горелых костей – и тишина взорвалась оглушительной какофонией звуков. «Вторая! Направо! Выровнять строй! Масхил! Локи! Маги! Ауе! На максимальную дальность!» Машинально прикрыв грудь щитом, я шагнул вправо и, проморгавшись, быстро огляделся. Все как на карте. Широкий, уходящий вдаль коридор освещали сотни магических светильников. Остатки массивных стальных конструкций вдоль стен – и 30-метровые потолки. Еще бараков поставить, и получится точная копия жилой части катакомб. Только местным бараки совсем не нужны. Сотни мертвых латников наседают на замерших в первой шеренге танков. Огромные скелеты-лучники издалека обрушивают на нас ливень стрел. За их спинами маячит здоровенная туша босса. Уровень нежити не выше 250-го. Но их очень много, и положение осложняется тем, что вход в данж расположен в самом центре коридора, а скелеты прут со всех сторон. «Держать строй!» Убедившись, что до босса еще далеко, я аккуратно обошел замерших с поднятыми руками магов и, добравшись до центра первой вражеской шеренги, нанес резкий удар ледяным клинком. «Крит!» Кости латника вместе с проржавелым железом осыпаются на пол. Его место сразу занимает другой. 2 удара в щит, 1 из стрел рикошетит от шлема. Язык пламени. Скелет блокирует выпад щитом. И мой удар снимает ему чуть больше 3 хп. Мать! Сюда бы мрака и моих ребят, и мы вынесли бы этот коридор 5 минут. В пешем же строю атаковать можно только колющими ударами. Движения ограничены, и щиты в руках латников заметно снижают эффективность твоих атак. Ярость преисподней поберегу, для того он, урода-переростка. Полшага вперед. Блокировать ответный удар. Ледяной клинок. Следующий. По ушам бьет грохот. Лязг железа, хруст костей, рев пламени, тупые удары ледяных и каменных глыб. Впереди, над ржавыми шлемами, лютующие нежити разверзлись небеса. А у Евы кашивает скелетов десятками. Но их места тут же занимают новые. За первую минуту мы не продвинулись ни на шаг. Ледяной клинок. Закрыться щитом. «Давим, давим!» Голос Джин-Хо спокоен. Серых иконок нет, а скелеты когда-нибудь да закончатся. Язык пламени. Крит. Очередной латник валится на плиты пола, но я на подшаге пропускаю сразу два удара. Меньше 5% ХП, даже не серьезно. Висящие на мне хоты восстанавливают здоровье за пару секунд. Блокирую удар следующего скелета. И в этот момент воздух впереди начинает темнеть. Хлопок. И вся находящаяся перед строем нежить на мгновение замирает. И с хрустом ломающихся костей валится на пол. Стоящий в 30 метрах напротив мини-босс, с которого заклинание Ваеса сняло чуть меньше 1 000 000 хп, натягивает свой чудовищный лук и бьет по нашему строю прямой наводкой. Сразу 2 стрелы ударяют в щит. Третья, попав в плечо, опрокидывает на землю замешкавшегося бойца. И ярость, что дремала где-то на задворках сознания, вдруг захлестывает меня с головой. Прыжок вперед, над головой, синее мерцание глазниц обнаглевшей твари. И пагуба с хрустом врубается скелету в бедро. Крит. На ледяном клинке срабатывает заморозка, и скелет на 10 секунд превращается в ледяной столб. «Куда?» Бьет по ушам запоздалый крик командира рейда. «Третья, в центр, на прорыв. Рейндж! Стоп АУЕ, фокус цели МТ!» У скелета 60 миллионов ХП. Язык пламени, ледяной клинок, крит. Уже не слезет. Латники окружают меня со всех сторон. Рассеивание. Хил достает, хоты висят. Четверть урона режет рассеивание. И 8 обступивших меня скелетов не могут сбросить мне даже 10% ХП. Язык пламени. Сзади раздается знакомый рев. И 2 3-метровых дракона, в мгновение ока разбросав обступившую меня нежить, и прокидывают мини-босса на землю. 4-я, 5-я, пошли давить! Алард, хватай 2-го! Рейндж, 1-й и 2-й, фокус оставшегося! Ну да, этого уже фокусить не нужно. Скелет валится к моим ногам, и я, перехватив пагубу на манер кинжала, безостановочно бью ею, в распахнутую в беззвучном крике глотку. «Крит! Крит! Крит!» Танки обходят рвущих добычу драконов и, сдвинув дезориентированных латников, смыкают строй впереди. «Дар, дай мне!» Повинуясь оклику, отшагиваю в сторону и освобождаю место. «Спасибо!» Ваеса склоняется над дергающимся на плитах скелетом, кладет руку ему на лоб. И оставшиеся 20 миллионов ХП улетают в мгновение ока. «Так же быстрее, да?» Дочь некроманта поднимает на меня взгляд и дурашливо пожимает плечами. «Намного!» Подобрав отвисшую челюсть и отпихнув в сторону Гошину морду, протискиваюсь между драконом и костяком, когда из стены огня, полыхающей впереди, вываливается 6-метровое чудовище. Похоже на темного жреца Магриба, того ублюдка, что на Фаротской пустоши убил моих ребят. 420 уровень и 5 миллиардов ХП. В руках 2 огромных изогнутых тесака с лезвиями, окутанными темно-зеленой дымкой. Моргаха Гаранга. Ужас катакомб. И придумывают же всяким уродам имена. Оглядев тяжелым взглядом шеренгу замерших на его дороге танков, босс с видимым усилием развел руки с зажатыми в них чудовищными тесаками, и все лежащие вокруг него кости зашевелились и поднялись в воздух. Тварь повела плечами, словно поворачивая невидимый ворот, и вся эта груда костей медленно поползла по кругу. «МТ! Босса! Ваеса! Заткни его!» Прорал в канале Джин-Хо, но ни меня, ни Ваесу просить было не нужно. Одновременно с этим приказом морду босса окутала серая дымка, а я, шагом сквозь тьму, перепрыгнув напирающих на первую шеренгу скелетов, пробил ему брюхо ледяным клинком. «Ярость преисподней! Точно такая же мразь убила моих людей!» Язык пламени. Крит. «Макс, дамаг в босса! Палы, ярость света на свои группы!» Моргах отвечает с двойным ударом своих тесаков. Правый принимаю на щит. Левый задевает плечо, скидывая мне 20% ХП. Вонь от него такая, что даже мой желудок, привычный к подобным вещам, непроизвольно подкатывает к горлу. Ледяной клинок. Шаг в сторону. И два чудовищных тесака, промахнувшись, на четверть погружаются в каменные плиты. Шаг вперед и вправо. Язык пламени. «Я здесь, урод!» Босс выдергивает свое оружие и, крутанувшись, бьет. Один из напирающих со спины скелетов сбивает мне щит, и оба тесака Моргаха попадают в грудь. «Хил МТ!» В прорезях шлема мелькают висящие на потолке лампы. Чудовищный удар отбрасывает меня на толпящихся за спиной скелетов, и я, расшвыряв их в разные стороны, отлетаю метров на 5 назад. «Страйк, блин!» 4 удара устоявших на ногах латников проходят по мне критами, но в меня сейчас прилетает столько лечения, что половина слетевшего ХП восстанавливается в следующую же секунду. Рывком поднимаюсь, пинком отбрасываю встающего с плит латника, выставляю перед собой щит, но рванувшегося ко мне босса останавливают вцепившиеся ему в задницу драконы. Нежить вокруг меня осыпается на пол, а у туши Моргаха появляется с десяток мили ДД. Скелетов вокруг уже нет, и лучники с магами расстреливают чудовище в широкую спину. Шаг вперед, щит под тесаки, ледяной клинок, крит. «Дамажим, дамажим, не спим!» Голос Орелла снова звучит спокойно. «Аларт, Фантик, разведите своих по углам!» «Щит под тесаки, язык пламени!» Драконы не дают Моргаху повернуться, и блокировать его удары уже не составляет труда. Еще 3 минуты продолжается эта возня, когда туша чудовища дергается, тесаки выпадают у него из лап, и Гоша с Няшей опрокидывают труп босса на спину. «Вами получено уникальное достижение. Убийца Моргаха Гаранга. Моргах Гаранга – уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 5% увеличение физического и магического урона. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 259. Вам доступна 1 единица очков таланта. Классовый бонус – +1 к интеллекту, +1 к духу. Вам доступны 3 единицы характеристик». «Грац всех!» – устало произнес Джинхо. «Добиваем оставшихся!» Эльф медленно провел ладонями по лицу и, найдя меня взглядом, со вздохом покачал головой. «Не, ну вы, конечно, красавцы!» Но я бы такого танка загнал на тренировки в какой-нибудь 20-й данж. Спасибо, в общем. Он перевел на Ваесу взгляд и, положив правую руку на левое плечо, отвесил легкий поклон. «Госпожа, обращайтесь», — с улыбкой махнула рукой дочь некроманта. «А князь, он просто так привык, а мы привыкли за ним бегать». «Да, я и заметил». Эльф оглядел заваленный костями коридор, смерил глазами тушу убитого босса и, указав на одну из металлических конструкций впереди, произнес: «Сотники ко мне, остальные – отдых, дальше той черты не заходить. Всем спасибо за фан!»